Глава 29. Собственный крик вернул меня на кушетку. Николай Васильевич выглядел разочарованным. «У нас с вами разное представление о счастливых воспоминаниях», — сухо сказал он. «Этот день изменил мою жизнь. Навсегда». Мои руки по-прежнему тряслись, а сердце колотилось. Я сильно испугалась, когда Джуль Барс напал на Ику. «Что произошло?» «А вы сами не знаете?» «Ни я, ни вы не умеем читать мысли. Если вы говорите, то я слышу. Притом я не владею грузинским языком». «Я говорила на грузинском? Правда? Обалдеть можно. Я ведь не знаю больше ни единого слова. У меня есть акцент?» «Этого не могу сказать», — покачал головой Николай Васильевич. «Нино, сосредоточьтесь. Транс — это внимание, направленное внутрь. Оно расскажет нам больше, чем мы можем предполагать. Есть понимание, почему вы перенеслись именно в этот эпизод?» Я уже почти пришла в себя, поэтому вытянулась на кушетке и приняла расслабленную позу, перекинула ногу на ногу. «Интересно, с помощью гипноза можно вспомнить язык?» «Это было бы кстати, раз рано или поздно я хочу вернуться домой». Николай Васильевич не ответил, продолжил с огромной скоростью заполнять блокнот. Я уставилась в окно на мокрые деревья и черные крыши. Крыши обтекали грязью, как выпуски программы «Окна» в моем детстве. Немного обидно, что с каждой новой встречей Николая Васильевича все больше интересовала наша терапия, и все меньше я сама. Мне казалось, что он сидит здесь из вежливости, а на самом деле уже давно хочет, чтобы я ушла, а сам он закроется в кабинете с записями, чтобы поставить мне какой-либо умопомрачительный диагноз. «Я с трудом переношу изгнание», — вкинула я провокационную мысль. «Вы что, не имеете возможности вернуться в Грузию?» Вяло отреагировал он. «Пока что нет». Кажется, ему не нравилось, что я отвлекаюсь. Он хотел, чтобы в своей рефлексии я придерживалась тех ориентиров, которые он определил. Было прикольно сознавать, что это не я пережевываю глупые мечтания, а мы с моим врачом занимаемся серьезным научным исследованием. Я все равно полагала, что путешествую в прошлое преимущественно ради удовольствия. Я была далека от того, чтобы понять истинную природу нашей терапии, и не верила в нее. И хотя врачебное доминирование бесило, я решила принять правила игры и стала раздумывать о том, почему подсознание закинуло меня именно в этот эпизод, в село Ксани. Еще там я поняла. Дело не в Бажале, Геле и даже не в бабушке с дедушкой. Тогда я встретила ее. Я видела свою лучшую подругу. На тот момент она еще не была таковой, конечно, ведь мы только познакомились. Все было просто замечательно, пока на нее не напала наша собака. «Она пострадала?» Поднял голову Николай Васильевич. «Да нет. Это в детстве мне показалось, что Джуль Барс чуть ли не руку ей откусил. А на самом деле у нее на кисти остался лишь небольшой шрам». «Это ценная информация, Нино. Ваша подруга очень много значит для вас», — с важным видом заявил он. «Вот еще одно доказательство, что психотерапия — лажа. Осознание, что Ия важна для меня, стоит мне 6000 рублей за сеанс». «Ну, еще и по общему субъективному состоянию в Ксане я чувствую себя намного лучше. Наверное, поэтому подсознательно я хочу вернуться на родину. Родиться в Грузии — это значит с самого детства на уровне инстинкта понимать, что в мире есть любовь. Может быть, поэтому мне так остро не хватает ее в Петербурге?» «Мне кажется, вы лукавите, Нино. Судя по тому, что я о вас знаю, недостатка в любви у вас нет». Я недовольно повела плечом, но не стала возражать. «Вам не хватает веселья. Но вы должны понять простую вещь. Где-то в глубине будничного уныния и кроется настоящее счастье». «Да вы философ, Николай Васильевич», — насмешливо сказала я. Он не прокомментировал и даже не выглядел уязвленным. Вы знаете, почему ваша семья уехала из Тбилиси?» «Да. Никаких особенно необычных причин. Это был 1996 год. Многие уезжали в Россию, потому что в Грузии было сложно и небезопасно. Мы не жили в деревне постоянно, только летом. А в Тбилиси у нас была квартира. Она и сейчас есть». Я представила, как живу в просторной квартире на Абашидзе с видом на круглый сквер. Вид из окна — единственное, что я помнила оттуда. Остальное, вроде зеленой спальни и огромной круглой ванной, дорисовывало воображение. «Я записал все, что вы рассказали. Вы потом получите некоторые мои конспекты, не переживайте». Я не переживала. Плевать мне было на его писанину. Все, что я хотела, — это подольше пребывать в состоянии тяжелого транса. «Давайте попробуем тренинг. В следующий раз, когда вы отделите свой взрослый разум от преобладающих у индивида эмоций, попробуйте поговорить с собой. Задать вопросы: зачем я здесь? Что хочет мне сказать мое подсознание? Что я чувствовала тогда? Что я чувствую сейчас, наблюдая это? Нравлюсь ли я себе?» «Запомнили? Тогда примите удобную позу». Он посмотрел на часы. «Мы успеем пройти еще одну дверь сегодня».